Спасибо. Спасибо, через раунд. Угу. Сегодняшнее поставил, расписался уже. Вы стали расписываться на смс-уведомления? На чем? Об смс-уведомлении. Смс-уведомлений нет. Так, смотрите, у вас есть ходатайство здесь, да? Да. Заявление. Это все отдельные документы у вас? Все вместе, подаем. Ну, отдельные документы. Ну, да. Смысле, то есть они разные темы. У вас заявление, да-да-да. И это еще подаете. У вас что сейчас здесь? Это копии. Мне нужна пометка о том, что приняли. Дата росписи. Производство. Замечание на протокол у вас есть? Вы знакомились уже с ним? Замечание есть, но не оформлено по правилам. Мне нужно ознакомиться, потом я подам замечание. Вы с ним не ознакомились, но замечание у вас уже есть. Да. Откуда вы знаете, что оно не так? Если вы не знакомились с протоколом. Я полагаю, что, скорее всего, будут замечания. Хорошо, давайте так. Справа. Ходатайство давайте мне такое же, чтобы я... Здесь? Там не все. Не все? Но... Ну, давайте найдем, что там есть. Так, да. Ходатайство об исключении доказательства поищу. Так, вы без этих, да, без копий себе оставили? С копиями не все. С копиями не остаются. Это пометки для себя. Так, это тоже копия на провокацию. Что у вас осталось вот, по делу? Прения не было еще прения? Еще два свидетеля, два уполномоченных выступали. Уполномоченные специалисты. И все, да? А материал был исследован? Потом, наверное, прения. Все материалы были исследовали? Не все. А сколько там было дел? Было три заседания. Там сколько? Два. Второй небольшой. А, тут просто, да, двусторонний. Все дела, да. Да, вы на оригиналах те, которые без копий могут не ставить, ничего. Так, я поставил. Сегодняшнюю дату специалист поставит. Хорошо. Наш входящий. Все, пойду. Спасибо. До свидания.